Надо полагать, что такое торможение возникает и у людей, перенесших вирусные заболевания, у раненых, отравленных. Одновременно с действительно погибшими клетками замирают и их соседи. Где-то в глубине головного или спинного мозга, подобно сказочно спящей красавице, лежат совершенно здоровые, но дремлющие нервные клетки. Их слишком затянувшийся сон затормозил, остановил движение и чувствительность в каких-то участках организма. Сколько может длиться такой сон? Иногда дни, а иногда и годы. Если продолжить аналогию со сказкой, то Дибазол, подобно королевичу Елисею, призван пробудить спящую красавицу, дремлющую клетку. Сказка превращается в быль. Влияя на заторможенный участок, Дибазол, как некое реле, включает нормальный механизм жизнедеятельности нервной ткани. После этого лекарства больше не нужно. Включенный биологический механизм сам завершает начатое дело. Просуществовала эта гипотеза довольно долго и вроде бы даже перешагнула в более солидный ранг теории. Объяснения профессора Лазарева казались вполне убедительными, особенно в начале 50-х годов, после так называемой «Павловской сессии Академии наук СССР». Тогда все, что хоть как-нибудь было связано с именем великого физиолога, ценилось весьма высоко. Но время шло, и наступил день, когда безобразный факт разрушил прелестную гипотезу Гёксли. Случилось это около 1956 года, и вот при каких обстоятельствах. Вокруг Лазарева всегда было людно. Курсанты, прикомандированные к академии врачи и просто ленинградские медики, заинтересованные движением научной мысли, в рабочее и нерабочее время охотно задерживались на кафедре. Профессор Златоуст богат идеями и вдобавок, что редко у людей его положение, готов поддержать каждого молодого энтузиаста. Одним из таких энтузиастов оказался недавний выпускник мединститута, сельский врач из Дедовичского района Псковской области Александр Бройтман. Он долго слушал про чудеса, творимые Дибазолом, потом пожаловался. В ближнем детском доме малыши часто болеют коклюшем, а специфических средств против коклюша нет. Нельзя ли попробовать Дибазол? Если бы Николай Васильевич был упрямцем, глухим защитником своих идей, а таких в науке немало, ему следовало бы отказать молодому врачу. Что за причуда применять при коклюше средство, известное как возбудитель нервной системы? Может быть, доктор Бройтман не знает теории спящей красавицы? Но Лазарев не произнес эту тираду. Он просто распорядился, чтобы сельскому врачу для его экспериментов выдали достаточное количество дибазола и попросил молодого коллегу прислать в Ленинград отчет о проделанном эксперименте. Этот отчет, составленный деловито и строго, заложил сокрушительную мину под все лазаревские размышления о растормаживающей терапии. В руках сельского врача дибазол оказался вдруг препаратом, который великолепно лечил коклюш. Бройтман, который лечил более 130 детей, подсчитал, насколько короче и реже под влиянием лекарства становятся приступы кашля, насколько уменьшается число кашлевых толчков. Оказалось, что дибазол, которому по штату полагается только стимулировать нервную систему, сокращает у страдающих коклюш и малышей судорожный период с 5 до 2-2,5 недель. Не знаю, внесли ли эти опыты что-нибудь важное в педиатрию, но теорию спящей красавицы они потрясли до основания. Вслед за первым безобразным фактом посыпались другие. В Ташкенте одному из учеников Николая Васильевича удалось успешно излечивать дибазолом собак и морских свинок, которых он предварительно отравлял смертельной дозой свинца. В Ленинградском институте труда и профессиональных заболеваний сотрудница отравляла мышей угарным газом. Мыши гибли. Но стоило перед опытом дать зверькам дибазол, и процент выживающих мышей увеличивался в 10 раз. Эти разрушительные для спящей красавицы эксперименты завершил слушатель Академии Алексей Максимович Капитаненко. Он заражал лабораторных животных несколькими инфекционными болезнями и затем с помощью дибазола спасал их от неминуемой гибели. Как отнесся Лазарев к провалу своей теории? Да никак. Боюсь, что он даже не заметил того момента, когда она мирно скончалась. Куда больше его заинтересовали открытия, сделанные учениками. То, что дибазол не специфический препарат, это ясно. Но в чем секрет его неразборчивости? Где это видано, чтобы одно и то же лекарство помогало против инфекционных болезней, ослабляло действие ядов и растормаживало пораженные нервные клетки? Поливалентный препарат – лекарство широкого профиля, но ведь это только слова. – А какие реальные физиологические процессы вызывает дибазол в теле больного, отравленного, раненого? В середине 50-х годов даже лазаревского энциклопедизма оказалось недостаточно, чтобы ответить на все эти вопросы. Ведь научная фармакология – никогда прежде не сталкивалась с подобными препаратами. Тупик, увы. Но тупики в науке – понятие временное. Все, открытое наукой, прошло в свой черед стадию непонятного и непонятого. Школа Лазарева продолжала поиски. И разгадка пришла. «Lux ex oriente», — говорили древние. «Свет с востока». Разгадка дибазола пришла с берегов Тихого океана.